Итак, мои дорогие, мы сейчас приступаем к уроку, и он будет актуален и интересен тем, у кого нет никакой формы организации своего бизнеса. Мы приступаем к шагу, когда начинаем как раз-таки выбирать эту форму. Самое простое, самое легкое – это оформить самозанятость. Да, работать с корпоративными клиентами возможно и при отсутствии каких-то правовых форм, то бишь без самозанятости и ИП. Но я знаю, что многих это очень сильно беспокоит, и самый первый страх, от которого мы будем избавляться, это страх того, что вы юридически никак не оформлены. То есть мы переходим к узакониванию вашей формы бизнеса. Это можно сделать двумя способами: либо стать самозанятым, либо стать индивидуальным предпринимателем. НПД – налог на профессиональный доход. Это такой специальный налоговый режим, который создан для работы самозанятых. Есть плюсы, есть минусы, есть определенные ограничения, при которых вы не можете стать самозанятым. И мы сейчас про все это поговорим. Плюсы самозанятости. Это, конечно, очень легкая регистрация и очень легкое снятие с учета. Буквально нажатием одной кнопки вы можете как стать самозанятым, так и прекратить свою вот эту вот деятельность, самозанятость. Автоматическое начисление налогов. То есть вы выписываете чеки, и в конце месяца система автоматически считает вам налоги. То есть чеки поступают в налоговую, и в конце месяца вам налоговая служба уже рассчитывает ваш налог. Вам не нужно заполнять никаких деклараций. Самозанятость – это легализация деятельности. И в своем приложении, приложение «Мой налог», вы можете выписать себе справку о своих доходах, если вам нужна, ну, допустим, где-то нужно предъявить эту справку о доходах. Там, например, там, не знаю, в туристической поездке обычно там спрашивают. Может быть, где-то еще. То есть подтвердить свой доход. Также в этом приложении вы можете себе официально оформить справку о самозанятости. То есть вы уже все официально имеете право заниматься какой-то деятельностью. Еще один плюс, огромный плюс является налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который дается всем самозанятым, пока вы не выплатите налог в 10 тысяч рублей, то сумма ваших налогов, она будет значительно ниже, чем 4,6%. Мы сейчас о них поговорим. То есть 4,6%, 4% вы платите, если оформляете покупку, продажу, точнее, физическому лицу, и 6%, если оформляете продажу юридическому лицу. Вот пока вы не выплатите налог в 10 тысяч рублей, у вас процентная ставка будет ниже. Это очень огромный, прям супер плюс. Вы платите 3% от дохода от физических лиц и 4% от дохода от юридических лиц. Это очень сильно экономит в самом начале становления вашего бизнеса. И такое это очень рука помощи, скажем так, от государства. И эти низкие процентные ставки зафиксированы законодательством на 10 лет. Самозанятость можно совмещать по трудовому договору. Здесь нет никаких коллизий, нет расхождений. Это разрешено законом. То есть вы можете работать на основной работе, одновременно с этим быть самозанятым. Минусы самозанятости. Не начисляется трудовой стаж и не начисляется пенсия. Кажется, вроде бы налоги платишь, а пенсия тебе не идет. Но надо понимать, что самозанятые не платят ни пенсионные взносы, ни взносы по медицинскому страхованию, ни какие-то другие выплаты. Самозанятые платят только налог со своего дохода. Соответственно, пенсия не начисляется. Однако, есть такая маленькая хитрость. Если вы хотите, чтобы вам начислялся стаж, вы можете платить добровольные пенсионные выплаты. На 2024 год они составляют 50 700 98 рублей в год. И, допустим, если вы хотите, чтобы вам стаж за самозанятость шел, вот если вы выплатите 50 798 рублей в течение года будете самозанятым, этот год будет засчитан за трудовой год и пойдет к вам в пенсию. То есть, выплатив эту сумму, вам будет засчитан полный год трудового стажа, и это все будет учитываться в пенсии. Вы должны понимать, что пенсия состоит из двух частей. Это социальная часть, как часть которой гарантируется государством при любом стечении событий, платите вы добровольные пенсионные взносы, не платите, вообще не важно. И на нынешний момент она составляет 7439 рублей. И вторая часть страховая, на которую влияете вы, только вы. И если вы каждый год будете вносить вот эти добровольные пенсионные взносы, будут засчитываться стаж по своей самозанятости, пенсия, соответственно, вам будет увеличена. Это логично. Когда мы официально работаем или являемся ИП, вот эти вот пенсионные взносы либо за нас платит наш работодатель, либо мы обязаны платить как индивидуальные предприниматели. Будучи самозанятым, мы не обязаны платить эту страховую часть пенсии, но вы можете ее добровольно оплачивать, если, ну, либо не оплачивать, если не хотите, чтобы вам ушел стаж, да, допустим. То есть это уже от вас будет зависеть. То есть это такой как бы минус, который вы сами можете нивелировать. У самозанятых нет никаких социальных гарантий, это тоже минус. Да? То есть это нет пособий, нет декретных, нет отпускных, нет больничных листов. Вы сами себе хозяйка, сами себя отпустили на больничные, но деньги в этот момент или стаж как бы не будет идти отдельно как-то. Да? То есть если при работе официальной вы можете уйти на больничный, и за вами закрепится какая-то зарплата, то в самозанятости такого нет. Но это логично. Какие есть еще ограничения у самозанятых? Это лимит годовой по доходу, и он составляет 2 миллиона 400 рублей в год. Нет смысла разделять его на ежемесячный доход, то есть вы можете в месяц заработать 500 тысяч условно, да, в сезон какой-нибудь свадебный, а остальные месяца вы зарабатываете по 50 тысяч. Но и самое главное, что если эта сумма в 2 миллиона 400 в течение года не будет увеличена, то вы остаетесь самозанятым. Если вы перешагиваете через планку 2 миллиона 400, вы уже не можете быть самозанятым, вам надо, необходимо становиться индивидуальным предпринимателем. Также, будучи самозанятым, вы не можете иметь наемных сотрудников. То есть, если вы планируете работать официально, официально нанимать людей, вам нужно обязательно становиться индивидуальным предпринимателем. Самозанятые могут продавать только товары собственного производства или самостоятельно оказывать какие-либо услуги. Здесь у нас супер подходят кондитеры, потому что мы сами готовим, сами проводим мастер-классы, то есть услуги мы оказываем. Кондитеры продают изделия собственного производства, но есть некоторые нюансы. Перепродажа других товаров, чужих товаров запрещена. И если вы вдруг готовите какие-нибудь, не знаю, сладкие боксы, в которые входит ваша продукция, и сторонние продукты, например, вы делаете пряники, одновременно с этим туда добавляете чай, не знаю, конфеты, что-то еще, что-то съедобное, несъедобное, не вашего производства, то это запрещено. Поэтому имейте это в виду. Как эту историю обойти? Это такая маленькая хитрость. Вы можете делать условно, вот сейчас я прям вот очень условно, да. Допустим, мы делаем пряники, а соленая карамель не нашего производства, или конфитюры, или там что-то еще. Мы делаем бокс и говорим о том, что там только соленые, ой, там только наши пряники, а соленая карамель, она в состав бокса не входит, как бы, да, на этикетке, она идет в подарок, то есть прямо на ней надо написать подарок. То есть мы как будто не продаем. Но это такая нюансик такой, да, если вам это будет интересно, можно этот вопрос разобрать. Самозанятые платят 4% от дохода с физических лиц и 6% от дохода от юридических лиц. Больше самозанятые вообще ничего не платят. То есть нет никаких оплат ни в пенсионный, то, что я сказала, никаких страховых взносов, не платят взносы в фонд медицинского страхования и так далее. Только налог с дохода. То есть вы должны понимать, что если в каком-то месяце вы вообще ничего не продавали, никаких выплат не несете. То есть если есть продажа, только с этой продажи вы платите налог. Продаж нет, налога, соответственно, нету. Минус, что никак не учитываются расходы. То есть самозанятые платят только налог с дохода. Знаете, что есть упрощенная система налогообложения. Мы об этом поговорим в следующем уроке, когда мы будем разбирать форму индивидуального предпринимательства. Можно платить 6% налог с дохода и 15% налог с расходы, доходы минус расходы. Вот. То есть там учитываются расходы. Такой нюансик такой. То есть в самозанятости мы платим только налог с дохода. Стать самозанятым элементарно. Не нужно ходить в налоговую, не нужно заполнять никаких заявлений. Вам достаточно иметь телефон и приложение «Мой налог». Я картинку с приложением, как он выглядит, пришлю, но я думаю, что уже многие с этим сталкивались. Чтобы посмотреть, как устроено приложение «Мой налог», вы можете вообще зарегистрироваться в качестве самозанятого, посмотреть все внутри, если вас что-то вдруг забеспокоит, не устроит, да, просто взять и отключить эту самозанятость вот одной кнопкой, да, то есть это вот вообще суперэлементарно. Это все делается просто, не нужно бояться быть самозанятым. Еще расскажу, пока вы не внесли никакие чеки, пока у вас нет продаж, и налоги вам тоже, ну, скажем так, никто не начисляет. То есть даже если вы сделали продажу, но не внесли эту продажу вот как чек, то налогов нету. Это тоже надо иметь в виду. Как ориентироваться в приложении «Мой налог»? На главной странице есть кнопка «Новая продажа». Нажимая ее, вы формируете чек. Вы пишете, что вы продаете, товар, либо оказываете услугу, пишете стоимость, выбираете, кому вы продаете, физическому либо юридическому лицу, и оформляете чек. Выдаете чек, то есть формируете вот этот вот чек. Следующая вкладка – это операция. Это все чеки, которые вы выписали с момента регистрации вас в качестве самозанятого. Потом идет вкладка «Налоги». Там отображаются ваши текущие налоги, либо, может быть, задолженность, которая есть, недозаплаченные налоги, которые недозаплаченные налоги, которые вы еще не заплатили. Если она у вас есть, либо уже сформированный налог по текущему периоду. Дальше идет вкладка «Статистика», где вы можете посмотреть выплаченные налоги или начисленные налоги и, естественно, полученный вами доход. И последняя, ну там не последняя, а как бы важная вкладка «Прочее», где вы можете отредактировать, внести какие-то коррективы в свой личный профиль, да, там сделать аватарку, написать имя, фамилию, ИНН, там все правильно посмотреть, как у вас все заполнено. Что я вам рекомендую сделать? Я рекомендую привязать специально созданную карту, на которой будут начисляться деньги от клиентов, и привязать ее к приложению «Мой налог». И везде для расчетов использовать только эту карту. То есть самозанятый принимает деньги на свою личную карту. Но бывает так, что вы привязываете карту, на которую поступают деньги от мужа, там, не знаю, в садике там кто-нибудь, родительский комитет сбрасывается, еще что-то. Вот чтобы не было каких-то моментов у налоговой, да, почему так происходит. Вот смотрите, например, вы сформировали чек. Вам пришли 2000 рублей, допустим, за какую-то услугу, вы сформировали чек, внесли ее в «Мой налог», и с этой суммы вы заплатили налог с 2000 рублей. Вам муж потом еще прислал 2000 рублей, вам еще что-то, кто-то еще переслал 2000 рублей. Получается, есть 3 чека по 2000 рублей, а точнее поступления, 3 поступления по 2000 рублей, а чек вы сформировали один. Вот чтобы вот этих вот моментов не было, и чтобы вы не путались, просто заведите отдельную карту, карту МИР, и привяжите ее к моему налогу. В общем, вот к чему я веду, чтобы она у вас была одна, чтобы только на эту карту поступали деньги от ваших клиентов. Самозанятые могут принимать платежи двумя способами. Первый способ – это прием платежей на свою личную карту. И второй способ платежей – это через платежную систему. Я, будучи самозанятым и сейчас, будучи ИП, работаю через платежную систему Продамус. Как бы вы видите, когда кто-то оплачивал, что это все автоматически. В чем фишка системы Продамус? Она берет 3,5% с перевода через банковскую карту и одновременно с этим дает возможность подключить рассрочки. Рассрочки и кредиты от банков при оплате от 3500 рублей. То есть, если сумма заказа больше 3500 рублей, вы можете своим клиентам вообще предложить даже рассрочку платежа. То есть, вы получаете эту сумму с небольшой комиссией, скажем так, да, то есть, вы получаете там условно не 3,5, чуть меньше, а клиент расплачивается с банком, и там уже выбирает любой способ рассрочки, там, на 3 месяца, на 4, на 5 и так далее. К моему, допустим, обучению привязаны такие банки, как Home Credit Bank, Сбербанк, Тинькофф и МТС. Подключение Продамуса платное, оно стоит примерно 8 тысяч рублей, сейчас может быть другая сумма, я сейчас могу ошибаться, потому что я подключала 2 года назад. При использовании еще и промокод мой работал, промокод Бредис давал скидку. Но в чем удобство работы через платежную систему, если вы вдруг запланируете, скажем так, у себя это подключить? В первую очередь это удобство для тех, кто продает интеллектуальный продукт. То есть не физический продукт, а именно курсы. Соответственно, подключение платежной системы дает возможность клиенту оплатить и получить в тот же момент доступ к уроку, либо купить этот урок с рассрочкой платежа или там, да, как бы, или в кредит взять. Регистрация тоже довольно простая. Есть сайт продамус.ру. Дальше можно подключить специалиста, который поможет вам настроить систему. То есть это прям живой человек, который вам помогает вам все это настроить. Все это делается, конечно, не в один клик, не за 10 минут. Нужны настройки, чтобы интегрировать эту платежную систему и с вашей картой, и с сайтом, где будет, допустим, располагаться ваши там уроки и так далее. Чтобы деньги, которые будут приходить в платежную систему, они собирались и переводились вам на карту автоматически. И одновременно с этим шел отчет в налоговую о поступлении средств. То есть какая система? Клиент выбирает, допустим, ваш продукт, курс или физический товар, оплачивает через систему Продамус, выбирает любой удобный способ оплаты, который ему подходит. Вы получаете деньги, автоматически клиенту приходит чек о том, что он оплатил, что он получил услугу, и одновременно с этим Продамус отправляет чек в налоговую. То есть не вы этим занимаетесь, а именно система, и все автоматически. Для подключения нужны скан ваших документов, ну, логично, паспорт. Нужно объяснить область вашей деятельности, подключить сайт, в котором будут видны ваши продукты. Сайтом, не пугайтесь, да, слово «сайт», я знаю, что он не у всех есть. Сайтом может служить и страница в социальных сетях. То есть здесь, если у вас на странице там котики и личная жизнь, это не очень подойдет. Система должна видеть, что у вас есть какой-то собственный продукт, который вы реализуете. Вы должны доказать, что вы продаете товар собственного производства. Да? Здесь мы уже говорим про самозанятость. Когда вы подключаете систему приема платежей, вы можете генерировать ссылки на оплату. Соответственно, вам не нужно будет скидывать данные своей карты, чтобы человек там не вводил все данные вручную. Вы просто скидываете ссылку, он переходит по ссылке, выбирает удобный способ оплаты. Абсолютно, в общем, огромное разнообразие вариантов есть. Это может быть U-Money, система быстрых платежей, перевод с карты на карту. Это все автоматически, плюс еще возможность рассрочки либо кредита, и человек оплачивает вам товар либо услугу, просто переходя по ссылке. Особенно удобно использовать платежную систему, если вы продаете уроки, вы можете внедрить ссылку по приему платежей непосредственно на своем сайте. Это может быть и каталог в WhatsApp. То есть вы, допустим, в качестве товара там продаете консультирование свое, какую-то услугу. И вы в описании можете сразу поставить ссылку на оплату, и человек, кликнув по ссылке, оплачивает эту услугу и получает эту услугу от вас, если она, допустим, уже в предзаписи. Чек-лист, это может быть гайд какой-то, это еще что-то, книжка какая-нибудь, да. Также в качестве сайта может быть каталог товаров в ВК. У кого настроены товары и услуги в ВК, тоже имейте это в виду. Где человек, вот переходя опять же по ссылке, сразу оплачивает, получает товар автоматически, не дожидаясь, когда вы увидите это сообщение. Еще раз скажу, это для интеллектуальных товаров, когда вы можете сразу предоставить. Понятно, что если человек выбрал торт, оплатил, это не значит, что он сразу его получил. Это нужно еще обсуждение. Деньги, полученные от клиента, вы получаете в будни на следующий день после совершения платежа, либо через день. То есть если тут не идет автоматически день в день, минута в минуту. Если клиент сделал оплату, вот в эту же секунду вы получили деньги на карту. То есть если клиент сделал оплату в пятницу или в субботу, то получаете вы средства либо в понедельник, либо во вторник. То есть в пятницу человек совершил оплату, деньги вы получаете в понедельник. Если человек совершил оплату там, в субботу или воскресенье, деньги вы получаете во вторник. Вот такая вот нехитрая система. По поводу самозанятости еще раз скажу. Не бойтесь, многие боятся это вообще слово и вообще ввести себя в какую-то правовую форму. Самозанятость – это самый простой способ легализации вашего бизнеса. Легализуйтесь, все будет хорошо, а я вам помогу.